Глава 16. «Быстрее, Роберт!» – торопила Сиена. «Не отставайте!» Даже выбегая из квартиры в подъезд, Лэндон продолжал находиться в плену мрачных образов Дантовой преисподней. До сих пор Сиена Брукс переносила выпавшие на их долю испытания с удивительным самообладанием. Но теперь в ее поведении сквозил настоящий страх. Сиена бежала впереди. Она промчалась мимо лифта, который уже спускался вниз, наверняка вызванный людьми в черном. Добравшись до конца коридора, она, не оглядываясь, скрылась на лестничной площадке. Лэндон бежал следом, скользя гладкими подошвами позаимствованных у соседа туфель. В нагрудном кармане пиджака от Бриони подпрыгивал крошечный проектор, в голове продолжали крутиться непонятные буквы из восьмого круга ада «Катра Вассер». Перед глазами возникла чумная маска и странная фраза «Истину можно узреть только глазами смерти». Лэндон пытался найти связи между этими разрозненными элементами, но в голову ничего не приходило. На лестничной площадке он остановился, увидев, что Сиена замерла, прислушиваясь. Снизу кто-то поднимался по лестнице. «Здесь есть другой выход?» — шепотом спросил Лэндон. «За мной!» — отрывисто бросила она. Утром Сиена уже спасла ему жизнь, так что Лэндону ничего не оставалось, кроме как вновь довериться ей. Набрав полную грудь воздуха, он поспешил по ступенькам вниз. Они спустились на один этаж, и, судя по шагам внизу, от поднимавшихся преследователей их отделял всего этаж или два. «Зачем она идет им навстречу?» Сиена схватила его за руку и, не давая опомниться, втолкнула в пустынный коридор с запертыми дверями. «Но здесь же негде спрятаться». Сиена щелкнула выключателем, и горевшие в коридоре лампочки погасли, однако даже в полумраке беглецов было отлично видно. Теперь шаги преследователей раздавались совсем близко, и Лэндон понял, что они вот-вот появятся на лестничной площадке, откуда был виден коридор. «Дайте мне свой пиджак», — шепотом скомандовала Сиена и, не дожидаясь, сама стащила его с Лэндона. Затем заставила своего спутника присесть на корточки в небольшой нише перед запертой дверью и загородила его собой. «Не шевелитесь. Что она делает? Она же на самом виду». На лестничной площадке появились два агента, спешившие наверх, но, заметив в полумраке коридора Сиену, остановились. «Да что же это такое? Совсем совесть потеряли?» — визгливо закричала она. Агенты нерешительно переглянулись. Сиена не унималась. «Шуметь в такую рань!» Она успела накинуть на голову и плечи его черный пиджак, похожий в полумраке на старушечью шаль. Сгорбилась и, полностью преобразившись, сделала шаг вперед еще больше, закрывая скрючившегося в нише Лэнгдона. Точь-в-точь выжившая из ума старая фурия. Один из агентов, подняв руку, попросил вернуться к себе в квартиру. «Сеньор Ориентес убита инкасса». Сиена сделала еще один неуверенный шаг им навстречу и сердито потрясла кулаком. Лэндон не верил своим ушам. «Разбудили мужа?» Второй агент поднял автомат и навел его на Сиену. «Стой или буду стрелять!» Сиена остановилась и, продолжая осыпать их проклятиями, заковыляла назад. Агенты бросились дальше по лестнице и скрылись из виду. «Не шекспировская постановка», — подумал Лэндон, — «но впечатляет». Театральный опыт оказался весьма эффективным оружием. Сиена стянула пиджак с головы и вернула его Лэндону. «Ладно, теперь пора идти». На этот раз Лэндон последовал за ней без колебаний. С лестничной площадки над вестибюлем они увидели, как двое мужчин с автоматами уже заходили в лифт. Еще один дежурил на улице возле фургона. Его черная униформа плотно обтягивала мускулистое тело. Сиена и Лэндон, не говоря ни слова, продолжили путь и спустились в подземный гараж. Здесь было темно и пахло мочой. Сиена рысцой устремилась в угол, где стояли мотороллеры и мотоциклы, и остановилась у трайка трехколесного мопеда, который походил на неуклюжего отпрыска маленького итальянского скутера и взрослого трехколесного велосипеда. Скользнув тонкой рукой под переднее крыло, она вынула небольшую коробочку, державшуюся там на магните. В ней оказался ключ. Вставив его в зажигание, она завела двигатель. Через мгновение Лэндон уже сидел на мопеде позади нее. Еле уместившись на маленьком сиденье, он пошарил по бокам руками в поисках чего-нибудь, за что можно было бы держаться. «Сейчас не до приличий», — сказала Сиена, положив его руки себе на талию. «Держитесь крепче». Лэнгдон подчинился, и трайк рванулся с места. Его двигатель оказался мощнее, чем можно было подумать, и они, слегка подпрыгнув, вылетели из гаража в 50 ярдах от главного входа в здание. Мускулистый агент, оставшийся у внедорожника, обернулся на звук и увидел, как беглецы уносятся прочь. Сиена прибавила газу, и двигатель взвыл на максимальных оборотах. Прижавшись к спине Сиены, Лэндон обернулся, чтобы посмотреть на агента. Тот вскинул оружие и тщательно прицелился. Лэндон невольно съежился. Раздался выстрел, и пуля, срикошетив от заднего крыла, едва не угодила Лэндону в поясницу. «Господи!» На перекрестке Сиена резко свернула влево, и Лэндон едва не сорвался с мопеда, чудом сохранив равновесие. «Прижмитесь ко мне сильнее!» — крикнула Сиенна. Лэндон так и сделал, и трайк на полной скорости вылетел на широкую улицу. Они проехали не меньше квартала, прежде чем Лэндон обрел способность соображать. Кто, черт возьми, эти люди? Внимание Сиены было приковано к дороге, она неслась по проспекту, смело лавируя между машинами, которых в этот утренний час оказалось не так много. Кое-кто из прохожих невольно останавливался, чтобы проводить удивленным взглядом странную парочку. Мопедом управляла хрупкая женщина, а за ней сидел высокий мужчина. Лэнгдон и Сиена проехали 3 квартала и уже приближались к большому перекрестку, когда впереди послышался вой сирены. Из-за угла на 2 колесах вылетел черный фургон и, повернув, понесся прямо на них. Он был точно таким же, как тот, что стоял у их дома. Сиена резко вильнула вправо и нажала на тормоза. Лэндон по инерции ткнулся грудью ей в спину, и мопед замер, скрывшись из виду за припаркованным грузовиком. Сиена выключила двигатель. «Они нас засекли?» Съежившись, беглецы затаили дыхание. Фургон, не сбавляя скорости, промчался мимо, судя по всему, не заметив их. Но Лэндон успел разглядеть сидевших в нем людей. На заднем сидении между 2 громилами была зажата, будто пленница, очень красивая пожилая женщина. Ее взгляд не фокусировался, а голова болталась, словно ее опоили или накачали наркотиком. На груди висел амулет. Длинные серебристые локоны спадали с плеч. У Лэндона перехватило дыхание, словно он увидел призрак. Это была женщина из его видений.